Глава 7. Как воздух. Воспитанницы спешно покинули столовую, но Эльдера, кажется, их испуганный вид нисколько не волновал, как и испорченная столешница. Все его мысли сейчас занимало вызывающее поведение сестры. «Что ты себе позволяешь? Сколько раз я тебе говорил, держи язык за зубами, жить будешь дольше». «Это бесплатный совет?» – мрачно спросила девушка. «Если хочешь». «Тогда я тоже дам тебе бесплатный совет. Не смей связываться с этой малолеткой. Эти блондиночки тебя когда-нибудь погубят». «Да», — кивнул мужчина покладисто, цедя слова сквозь стиснутые зубы, «и ты в их числе. Переночевать не приглашаю». «Ты не посмеешь выгнать меня на ночь глядя», — обескураженная новостью воскликнула Эльза. Такой подставы от брата она никак не ожидала. «Еще как посмею», — поднялся Эльдер из-за стола. «Езжай к себе, Эльза. Ты баламутишь умы моих воспитанниц. В прошлый раз ты устроила среди ночи вечеринку с коктейлями». «Но им же тоже нужно отдыхать. Ты тиран!» Девушка даже не пыталась сдерживать свои эмоции. Утратить контроль она все равно не могла. Слишком сильно отличалась от эмситов, превосходя их по многим параметрам. «И тиран, и деспот. Но это мой дом и мои правила». Разозлившись, Элоиза поднялась, специально опрокинув свой бокал. Кухню этого дома она покидала стремительно через ближайшую стеклянную дверь, но еще не знала, что ее уход из особняка Эльдер заранее спланировал. Еще до того, как войти в холл, он связался с Фави по внутренней межматериковой связи. Через радиопередатчик связисту, отцу Малике и супругу главы племени, было передано письмо, перевод которого и получил племянник волчицы. Услышав невнятный возглас, полный изумления, имсид гаденько улыбнулся. Фави все-таки поймал Эльзу. Этот парень давно бегал за его сестрой. Эльдер точно знал, что девушка любила волка, но, как и многие, боялась своих чувств к тому, кто целиком и полностью отличался от людей и имситов. Боялась, а Фави становился все решительнее и настойчивее. Что, несомненно, нравилось Эльзе, как бы она ни пыталась это скрыть. Его сестра вообще не умела скрывать эмоции, была открытой книгой, в отличие от Эльдертариона. Вот он-то в этом деле, как оказалось, был почти мастером. Ему невероятно трудно давалось нахождение здесь Веролики. Он едва ее выносил. Эльза была права. Эта девушка походила на Каролину. Глазами, цветом волос, чертами лица. Но на ту Кару, которую он помнил со времен Космической военной академии. Спустя 6 лет Каролина сильно повзрослела и стала другой. Однако пахло от Веролики абсолютно по-другому. Этот ненавистный аромат корицы просочился, казалось, в каждый уголок этого дома. Эльдер натурально сходил с ума. Он не мог смотреть на эту девушку, но желал смотреть только на нее. Он не мог свободно дышать в ее присутствии, но жадно вдыхал аромат корицы. Он не мог находиться рядом с ней дольше мгновения, но все его естество стремилось именно к ней. Доктор из поселения не нашел у мужчины никаких отклонений. Все показатели были в норме, если не считать слегка пошаливающих гормонов, но причиной этого врач считал долгое отсутствие отношений. Эльдеру хотелось получить четкое, правдивое и более реалистичное объяснение происходящему, но другого у специалиста не имелось. А имсид знал другой вариант, и он ему совершенно не нравился. Говорили, что у каждого модифицированного есть своя слабость. Идеальная девушка, подходящая ему, если не по всем, то по большинству параметров. Но Эльдертарион в эти бредни не верил. Он ни за что не хотел, чтобы это было правдой, только не с ним, потому что он не собирался себя ограничивать браком. Ему вообще не нужен был никто, он привык быть один. Одиночество его не угнетало. Эльдер пытался вырвать себя из этого сумасшествия. Чтобы развеяться, он решил вчера съездить в бар, прозванный на Мали таверной. Беседуя за дальним столиком у окна с милой официанткой, что давно была симпатична ему, мужчина вдруг остро ощутил аромат корицы. Он попал в помещение через распахнутые настежь створки, и никаких сомнений не оставалось, Веролика находилась не в особняке. Она была здесь, прямо на улице. Увидев ее, имсид едва не вывалился в окно. Девушка убегала от Аты, главы племени Двуликих, что патрулировало материк вместе со своим племянником. Окликнув женщину, модифицированный вышел на улицу. Ему не составило труда догнать беглянку, ее поймали раньше него. Эльдер готов был разорвать Веролику на месте, но одновременно с этим невероятно желал девчонку в этот момент. Если бы она произнесла хоть одно неосторожное слово, он бы взял ее прямо там, на пыльной дороге. Себе-то он мог не врать. Все благородство могло идти в задницу, когда дело касалось этой девушки. И сейчас он тоже хотел ее. Даже ее неосторожное касание ногой под столом стоило ему всего его самообладания. А еще и Эльза треплет нервы. Нет, с этим срочно нужно было что-то делать. Но эту девушку так просто, как сестру, он выпереть из особняка не мог. Потому что ей требовалась его помощь. Не меньше, а может быть, даже больше, чем остальным. А ему нужна была она. К сожалению.